Глава 13. Появление. «Капитан, пока они не выходят на связь». Ватсон явно начинал входить во вкус, даже сейчас. Он стоял по правую руку от Андрея в своем обличии. Да, теперь Андрей представлял его именно таким. Рослый, молодой, военный. В принципе, ему очень шел этот образ молодого капитана Перуна. Хотя, почему он выбрал именно такой образ, Андрей так еще и не понял. Но обязательно поинтересуется. «Кэп, я бы все же пальнул. Чисто так, чтоб плешь им проделать». Рэм движение пальца увеличил изображение на своем экране и поморщился. Ему не нравилось то, как построены эти корабли. Ужасающее решение конструкторской мысли. Еще бы. Корабли пришельцев были похожи на треугольники разных размеров. При этом в стороны торчали какие-то антенны и прочие прелести устаревших технологий. А то, что это были именно они, уж Рем-то не сомневался. Что по анализу? Андрей тоже наблюдал за приближающимся флотом. Пока никто из собравшихся в этой системе не стремились открыть огонь, но в какой-то момент придется принимать решение. Андрей не хотел начинать это сражение. Он устал от них. А здесь... Даже неизвестная раса и та против него. Нет, надо попытаться хоть здесь уладить все миром и словом. Корабли предполагаемого противника не являются передовыми. Предположу, что у них еще не было контакта с другими разумными представителями, а сами неизвестные не так давно покинули лоно своей планеты и системы, проговорил Ватсон, заставляя Андрея задуматься. Ну вот, правда выходит, что они наткнулись на молодую расу. Но хоть не на арианцев, и на том спасибо. Капитан устало провел ладонью по лицу. В этот момент запищал сигнал связи, что заставил Андрея вернуть свое внимание на панель. «Капитан!» «Знаю. Давай на экран». На экране, что был чуть выше обзорных, появилось изображение, покрытое рябью. Разобрать что-то там было довольно сложно, и Андрей жестом дал понять Рему, что тот поработал над качеством. Картина мигнула и на мгновение погасла, но лишь для того, чтобы вновь вернуться, но уже в улучшенном качестве. На экране было существо. Большие темные глаза, расположенные по бокам от острой мордочки с усиками. Существо было одето в пестрые наряды, держа перед собой лапки, которые лежали наподобие помоста. Или даже алтаря. Тело существа было покрыто серой короткой шерстью, а оно само довольно смешно дергало носом на мордочке. И правда, таких существ Андрей не помнил. Вновь жест, Рем отрицательно покачал головой. В базе такой расы тоже не было. Первый контакт. Но вот почему опять он? «Моя приветствовать тебя», — заговорило существо, отдаленно напоминающее полевую мышку, которая вдруг... эволюционировала в это вот. Андрею безумно захотелось ответить, и я тебя приветствовать. Но пришлось прикусить язык, чтобы такое не ляпнуть. Теперь он еще и посол. Дожили. Андрей вздохнул и слабо улыбнулся. Запоздало подумал, что такая улыбка может быть воспринята чужими как угроза. Но что сделано, то сделано. «Приветствую, разумные. Я представляю Землю. Космическую цивилизацию». Андрей не дрогнул ни единым мускулом, хотя в душе волной поднялась ненависть и тоска. Ага, цивилизации которой уже и нет.